«Зачем ты сегодня не являлся перед кузиной? Она тебя Чацким назвала. А ты был и Дон Жуан, и Дон Кихот вместе. Вот умудрился. Я не удивлюсь, если ты наденешь рясу и начнешь вдруг проповедовать». «И я не удивлюсь», — сказал Райский, — «хоть рясы и не надену, а проповедовать могу. И искренно, всюду, где замечу ложь, притворство, злость, словом, отсутствие красоты, нужды нет, что сам бываю безобразен. Натура моя отзывается на все, только разбуди нервы и пойдет играть. Знаешь что, Аянов, у меня давно засела серьезная мысль — писать роман. И я хочу теперь посвятить все свое время на это». Аянов засмеялся. «Серьезная мысль», — повторил он. «Ты говоришь о романе, как о серьезном деле. А вправду, пиши. Тебе больше нечего делать, как писать романы». «Ты не смейся и не шути. В роман все уходит. Это не то, что драма или комедия. Это как океан. Берегов нет или не видать. Не тесно, все уместится там. И знаешь, кто навел меня на мысль о романе? Наша общая знакомая, помнишь Анну Петровну? Актрису? Да, это очень смешно. Она милая женщина и хитрая, и себе на уме в своих делах, как все женщины, когда они, как рыбы, не лезут из воды на берег, а остаются в воде, то есть в своей сфере. Ну, что же она? Ну, она рассказала вот что про себя. Подходил ее бенефис, а пьесы не было. Драматургов у нас немного. Что у кого было, те обещали другим, а переводную ей давать не хотелось. Она и вздумала сочинить сама. Не боги горшки обжигают. Пришло, видно, ей в голову, — сказал Аянов. Именно. И с какой милой наивностью поверяла она мне свои соображения. Например, говорит: «В горе от ума, ни больше, ни меньше, все лица — самые обыкновенные люди, говорят о самых простых предметах, и случай взят простой. Влюбился Чацкий, за него не выдали, полюбили другого, он узнал, рассердился и уехал. Отец рассердился на обоих, она на Молчалина, и все. И у Мольера, — говорит, — скупой скуп, Тартюф — подлый лицемер. Можно даже, говорит, придумать похитрее, поинтереснее интригу. Словом, комедия ей казалась так же малосерьезным делом, как тебе кажется роман. За трагедию она не бралась. Тут она скромно сознавалась в своей несостоятельности, а за комедию взялась и в неделю написала листов 10. Я просил показать — ни за что. «Что же, кончили?» — спросил я. «Как ни билась, не доходит до конца», — говорит. «Лица все разговаривают и не могут перестать». Так и бросила. Бедняжка. Жаль, что ей понадобилась комедия, в которой нужны и начало, и конец, и развязка, и завязка, а если бы она писала роман, то, может быть, и не бросила бы. И лица у ней все разговаривали бы до сих пор. Я буду писать роман, Аянов. В романе укладывается вся жизнь, и целиком, и по частям. «Своя или чужая?» — спросил Аянов. «Ты так, пожалуй, всех нас вставишь. Не беспокойся. Что хорошо под кистью, в другом искусстве не годится. Все зависит от красок и немногих соображений ума, яркости воображения и своеобразия во взгляде. Немного юмора, да чувства и искренности, да воздержности, да поэзии». Он замолчал и шел задумчиво. «Не больше, не меньше», — повторил и Аянов. «Пиши, что взбрело на ум. Что-нибудь да выйдет». Райский вздохнул. «Нет», — сказал он, — «нужно еще одно, Я не упомянул. Это талант. Конечно, безграмотный не напишет. Ты грамотный. Что ж ты не пишешь? Перебил Райский. Зачем? У меня есть что писать. Я дело пишу. Опять ты хвастаешься делом. Я думаю, если ты перестанешь писать, вот тогда и будет дело. Роман твой даст мне оклад в 5000, да квартиру с отоплением, да чин, да? И ты не стыдишься говорить это? Когда мы очеловечимся? Я стал очеловечиваться с тех пор, как начал получать по 2000. И теперь вот понимаю, что вопросы о гуманности неразрывны с экономическими. Знаю, знаю. Но зачем ты так храбришься этим циническим эгоизмом? Аянов собрался было запальчиво отвечать, но в эту минуту наезжала карета, кучер закричал им, и спор не пошел дальше. «Так живопись, прощай», — сказал Аянов. «Как прощай? А портрет Софьи? На днях начну». «Я забросил академию и не видался ни с кем. Завтра пойду к Кириллову. Ты его знаешь?» «Не помню. Кажется, видел. Нечесанный такой. Да, но глубокий, истинный художник. Каких нет теперь, последний магикан. Напишу только портрет Софьи и покажу ему, а там попробую силы на романе. Я записывал и прежде кое-что. У меня есть отрывки, а теперь примусь серьезно. Это новый для меня род творчества. Не удастся ли там? Послушай, Райский, сколько я тут понимаю, надо тебе бросить прежде не живопись, а Софью, и не делать романов, если хочешь писать их. Лучше пиши по утрам роман, а вечером играй в карты. По маленькой, в коммерческую. Это не раздражает. А это-то и нужно для романа, то есть раздражение. Да тронь я карты, так я стащу с тебя пальто и проиграю. Есть своя бездна и там. Слава богу, я никогда не заглядывался в нее, а если загляну, так уж выйдет не роман, а трагедия. Впрочем, ты дело говоришь. Двум господам служить нельзя. Дай мне кончить как-нибудь эту историю с Софьей, написать ее портрет, и тогда, под влиянием впечатления ее красоты, вот пусть эта звезда, как ее, ты не знаешь? И я не знаю, но да все равно, пусть она будет свидетельницей, что я, наконец, слажу с чем-нибудь, или с живописью, или с романом. Роман, да, смешать свою жизнь с чужою, занести эту массу наблюдений, мыслей, опытов, портретов, картин, ощущений, чувств — грандиозная задача. Они молча шли. Аянов насвистывал, а Райский шел, склоня голову, думая то о Софье, то о романе. На перекрестке, где предстояло расходиться, Райский вдруг спросил: — «Когда же опять туда?» «Куда туда?» «А к Софье». «Ты опять?» «А я думал, ты уже работаешь над романом и не мешал тебе». «Я тебе сказал, жизнь — роман, и роман — жизнь». «Чья жизнь?» «Всякая, даже твоя». «В среду тетки звали играть». «Долго». «Но нечего делать. До среды». Глава 6. Райский 10 лет живет в Петербурге. То есть у него там есть приют. 3 порядочные комнаты, которые он нанимает у немки и постоянно оставляет квартиру за собой. А сам редко полгода выживал в Петербурге с тех пор, как оставил службу. А оставил он ее давно, как только вступил. Поглядевши вокруг себя, он вывел свое оригинальное заключение, что служба не есть сама цель, а только средство куда-нибудь девать кучу люда, которому без нее незачем бы родиться на свет. И если б не было этих людей, то не нужно было бы и той службы, которую они несут. Его определил сначала в военную, потом в статскую службу опекун, он же и двоюродный дядя. Затем, прежде всего, чтоб сбыть всякую ответственность и упрек за небрежность в этом отношении. Потом затем, зачем все посылают молодых людей в Петербург, чтоб не сидели праздно дома, не баловались, не били баклуш и тому подобное. Это цель отрицательная. В Петербурге есть и выправка, и надзор, и работа. В Петербурге можно получить место прокурора, потом, со временем, и губернатора. Эта цель положительная. Потом, уже пожив в Петербурге, Райский сам решил, что в нем живут взрослые люди, а во всей остальной России недоросли. Но вот Райскому за 30 лет... А он еще ничего не посеял, не пожал и не шел ни по одной колее, по каким ходят приезжающие изнутри России. Он не офицер, не чиновник, не пробивает себе никакого пути трудом, связями, будто нарочно, наперекор всем, один остается недорослем в Петербурге. В квартале прописан он отставным коллежским секретарем. Физиономисту трудно бы было определить по лицу его свойства, склонности и характер, потому что лицо это было неуловимо изменчиво. Иногда он кажется так счастлив, глаза горят, и наблюдатель только что предположит в нем открытый характер, сообщительность и даже болтливость, как через час, через два, взглянув на него, поразится бледностью его лица, каким-то внутренним и, кажется, неисцелимым страданием, как будто он отроду не улыбнулся. Он в эти минуты казался некрасив. В чертах лица разлад. Живые краски лба и щек заменялись болезненным колоритом. Но если покойный дух жизни тихо опять веял над ним или попросту находил на него счастливый стих, лицо его отражало запас силы воли, внутренней гармонии и самообладания, а иногда какой-то задумчивой свободы какого-то идущего к этому лицу мечтательного оттенка, лежавшего не то в этом темном зрачке, не то в легком дрожании губ. Нравственное лицо его было еще неуловимее. Бывали какие-то периоды, когда он обнимал, по его выражению, весь мир, когда очарующую мягкостью открывал доступ к сердцу, и те, кому случалось попадать на эти минуты, говорили, что добрее, любезнее его нет.